Эпилог второй. Свадьба. Ноябрь выдался морозным. Снег укрыл Москву белым пушистым одеялом, а в моей жизни наконец наступила весна. Моя жизнь была полна сложной работы в крупной клинике и тепла в нашей Сергеем паре. У обоих было ощущение, что мы прожили вместе миллион лет. Каждый взгляд был понятным, а слово в самую душу. Мы могли просто молчать рядом, заработавшись каждый за своим ноутбуком, и даже в этом чувствовали рядом родного человека. Скромная свадьба для самых близких меня не пугала. Но иногда, прямо посреди рабочего дня или за ужином, вдруг проскакивали тревожные мысли. А вдруг не приедут дети, или платье покажется вычурным? Сергей торопил этот день, только чтобы избавить меня от этих бесконечных «а вдруг». Его условия – никаких тамады с криками «горько» и бегать не с бубном. Я с удовольствием поддержала. Но это была не единственная тревога. Единственная дочка Сергея уехала с матерью жить за границу. Они общались по видеосвязи и набегами. Но я видела, что ему не хватает общения с детьми. Потому как Сергей останавливал взгляд на карапузах, оказывающихся в поле зрения, мне было понятно, что ему хочется малыша. Мы сдали анализы, но не сильно надеялись на успех жарких попыток. А гормональную стимуляцию проводить не хотели. Но на свадьбе я думала о другом. Сергей уехал раньше, чтобы не видеть меня в платье. Я доехала до ЗАГСа в отдельной машине с лаконичным цветочным украшением. А когда вошла в зал для регистрации, увидела искреннее восхищение в глазах жениха. И внутри потеплело. И я перестала замечать то, что происходило вокруг. Потому что он смотрел на меня, а я на него. Мы больше не отводили друг от друга взгляды. Давали согласие, ставили подписи и обменивались кольцами, но смотрели только в глаза. Я глядела на Сергея в темно-синем костюме с элегантной бабочкой и думала, как долго мы шли к этому дню. И чувствовала радостное облегчение, что он наконец наступил. Нас поздравили друзья Сергея и его родители, Игорь Петрович и Наталья Дмитриевна. Они приняли меня сразу. Свекровь обняла и, склонившись к самому уху, прошептала. «Наконец-то! Сын ждал тебя всю жизнь!» Но главными гостями были те, кого я боялась приглашать больше всего. Мама стояла у входа, сжимая в руках маленький букет, и глаза ее были на мокром месте. Я смотрела на нее и вспоминала телефонный разговор, когда она кричала, что я никому не нужна в 40 лет. А теперь она приехала на мою свадьбу с мужчиной, который любил меня всем сердцем. Я подошла сама. «Доченька...» Голос мамы дрогнул. «Прости меня. Я дур была. Я...» Она всхлипнула, вытирая слезы. «Можно хоть обнять тебя, такую красивую?» Я шагнула ближе и прижала маму к себе. Молча. Слезы текли у обеих, и это было лучше любых слов. Никиту с Марусей я встретила накануне на вокзале. Только теперь они не прятали глаз. Маруся сразу заметила кольцо на моем пальце и расплакалась. Никита молчал, но потом обнял меня так крепко, что я не могла дышать. На свадьбе они сидели рядом с мамой и улыбались. Никита, смущаясь, как лет 15 назад на утреннике, сказал тост. Маруська только кивала, но этого было достаточно. А потом тихонько сказала... «Мы с Никитой решили. Будем переводиться в Москву. Если вы не против, в общежитии поживем, не помешаем. Просто хотим быть рядом». Я смотрела на детей и не могла найти слов. Сергей встал, подошел к Никите, протянул руку. Тот пожал крепко, по-мужски. «Переводитесь», — сказал муж спокойно. «Я помогу с документами». «А общежитие – это правильно. Молодым надо отдельно. Но знайте, наш дом всегда для вас открыт». Маруся рассмеялась сквозь слезы. «Ты чего?» – спросил Никита. «Да так», – Она вытерла щеки. «Просто хорошо». А потом был танец молодых. Мы с Сергеем медленно кружились под музыку, и я чувствовала на себе взгляды всех, кто был в этом зале. Моя мама, которая наконец-то меня увидела. Дети, которые вернулись. Родители мужа, принявшие меня как дочь. Друзья. Сергей склонился к моему уху. «Ну вот», – прошептал он. «Ты собрала всю семью». Я подняла на него глаза. Посмотрела на маму, которая украдкой вытирала слезы. На Никиту, который что-то серьезно обсуждал с Игорем Петровичем. На Марусю, которая уже подружилась с Натальей Дмитриевной. Улыбнулась. «Даже еще более полную, чем ты можешь себе представить». Он вопросительно поднял бровь. Я достала из кармашка платья маленькую белую полоску пластика. Протянула ему. Сергей взял, посмотрел и замер. На тесте было две полоски. Он поднял на меня глаза. В них было столько всего, что я не смогла бы описать словами. Радость, удивление, благодарность. И что-то очень большое, очень светлое, чему нет имени. «Крис», — выдохнул он. А потом подхватил меня на руки и закружил. Гости зааплодировали, кто-то крикнул «Горько!», кто-то засмеялся. Я обхватила Сергея за шею и смеялась вместе со всеми. Моя семья была в сборе. Вся.